Глава 3. Тейтум бегло оглядел Зои. Первым в глаза бросился ее острый нос, раздраженно наморщенный после вопроса об имени. Но потом она подняла голову, посмотрела прямо на Тейтума, и он едва не отшатнулся. Сила взгляда ее светло-зеленых глаз поражала. Казалось, Зои в состоянии заглянуть ему прямо в мозг и отобрать нужные мысли, будто заглавие в книжном магазине. Вместе нос и глаза создавали впечатление хищной птицы, но эффект сглаживался нежной линией губ. Зои стригла волосы чуть выше плеч, и несколько прядей сейчас упали на лицо. Результат их столкновения. Она небрежно встряхнула головой, убирая назойливые пряди с глаз. Очаровательная привычка, на его взгляд. И слабо улыбнулась. «Ну, Тейтум, было приятно с вами познакомиться», — сказала она, собираясь уходить. «Погодите», — заторопился он, — «не подскажете ли, где кабинет шефа?» Ему потребовалась секунда, чтобы вспомнить фамилию Манкузо. Она обернулась на коридор. «Тремя дверями дальше. Вы работаете в УПА? Я консультант». Тейтум почувствовал в ее тоне настороженность, будто она ожидала услышать в ответ какую-то колкость. «О, точно», — отозвался он, припомнив, как кто-то рассказывал о ней. «Вы психолог из Бостона». «Она самая», — подтвердила Зои. «А вы — агент из Л.А.?» Расхожее название Лос-Анджелеса. «Ага», — удивленно сказал он. «Вы обо мне знаете? Вчера была почтовая рассылка. Встречайте Тейтума Грея, переведенного к нам из регионального управления Лос-Анджелеса и т.д. и т.п.» «О, точно», — повторил Тейтум и улыбнулся. От этой женщины ему было явно не по себе. «Что ж, Зои, еще увидимся?» Она зашагала прочь, таща свои тяжелые папки. Тейтум завороженно смотрел ей вслед. Потом вдруг сообразил, что стоит посреди коридора и откровенно пялится на задницу этой женщины. Торопливо развернулся, дошел до двери кабинета шефа Манкузо и постучал. «Да». Тейтум открыл дверь. Кристин Манкузо, новый начальник отдела, сидела за столом на фоне огромного аквариума в глубине комнаты. Он поспрашивал людей о Манкузо. В Бостонском региональном управлении на нее было изрядное досье. Она руководила группой по очень громкому делу о похищении, после чего ее повысили до начальника УПА. Это вызвало серьезные обиды. Заместитель начальника управления хотел повысить кого-то из самого отдела, но вместо этого ему приказали назначить Манкузо, и она тут же принялась менять протоколы работы и назначения. Хуже того, привлекла гражданского консультанта. «Шеф Манкузо», — сказал он, — «я Тейтум Грей». «Входите», — сказала она и указала на кресло перед столом. Тейтум закрыл дверь и сел. Его взгляд все время возвращался к родинке на губе шефа. «Итак», — начала она, открывая папку на столе. «Специальный агент Тейтум Грей из регионального управления Лос-Анджелеса». «Он самый», — сказал Тейтум, улыбнувшись. «Последний год занимался делом о сети педофилов и после успешного завершения расследования недавно получил повышение». Ее интонация превратила слово «успешное» в нечто противоположное, и Тейтум возмутился. «Просто делаю свою работу». «Правда?» «Ваш шеф видел это в несколько ином свете. И, насколько я понимаю, возможно, речь об отложенном внутреннем расследовании», заметила она, перевернула страницу и, казалось, углубилась в чтение, хотя Тейтум подозревал, что все написанное там давно ей известно. В нем полыхнула ярость. Манкузо отложила папку. «Давайте выложим карты на стол. Вы получили повышение, поскольку это было громкое дело. Должно быть, звучит знакомо». Она напряглась. «Отличная работа, Тейтум. Не прошло и 5 минут, а твой начальник уже тебя не переносит». «Но на самом деле это было не повышение», — стальным голосом продолжила Манкузо. «Они просто хотели избавиться от вас, перевести туда, где вы не сможете сильно навредить. Посадить за стол в ОПА, дабы вы разглядывали фотографии с места преступления». Тейтум промолчал. Манкузо была права. По сути, именно это ему и сказали за закрытыми дверями, когда его повысили. «И вас перевели сюда», — продолжала она, «потому что я новый шеф отдела, и устроить мне лишнюю головную боль — это весело». Он пожал плечами. Его не интересовала политика высшего руководства и тем паче, кто сидит на ветке над Манкузо. «Я не собираюсь усаживать вас за стол, рассматривать фотографии», — заявила Манкуза. «Это пустая трата ресурсов». Тейтум молчал, не очень понимая, куда она клонит. Манкуза толкнула к нему другую папку. Он взял ее и открыл. Сверху лежала фотография девушки, стоящей на деревянном мостике над ручьем. Она безучастно смотрела на воду. Ее кожа выглядела странно, мертвенно-бледной. «Это Моник Сильва, проститутка из Чикаго», — сказала Манкуза. «Неделю назад ее нашли мертвой в парке Гумбольда. Как вы видите, она стояла так, будто глядит на воду». «Мертвый?» — нахмурившись, переспросил Тейтум и уставился на фотографию на вид вполне живой девушки. «Как она была забальзамирована?» — ответила Манкуза. «Судмедэксперт говорит, что к моменту, когда нашли ее тело, она была мертва от 5 до 7 дней. Пропала 2 недели назад, по словам ее сутенера. Она уже вторая такая жертва. Поскольку оба тела были оставлены в общественных местах и выставлены на показ, это дело мигом стало очень известным. На чикагскую полицию сильно давят с поисками убийцы. Достаточно сильно, чтобы они попросили нашей помощи. А что говорит Чикагское региональное управление? Оперативные сотрудники бюро в Чикаго сейчас по уши заняты. Скоро ожидаются аресты членов латинских королей». Тейтум кивнул. «Латинские короли были крупной уличной бандой, которая расползлась по всей стране. Их главные шишки сидели в Чикаго. Чикагское управление, разумеется, заинтересовано в поимке этого убийцы, но было решено, что их ресурсы лучше использовать в другом месте». Декодер херни Тейтума расшифровал эту фразу как «Кто-то наверху решил, что им следует держаться подальше от этого расследования. Они сами дико бесятся от этого». Он вздохнул и поднял взгляд на шефа. «И что вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы завтра вы были там. Переговорите с детективом, который руководит группой. Посмотрите, как именно идет расследование. И доложите мне. Потом мы решим, как двигаться дальше. Я должен докладывать и в Чикагское управление, или я сама разберусь с этими вопросами». «Окей», — ответил Тейтум. Он был только рад возложить политические пляски на более способного человека. Это задание подразумевает, что выходные он проведет в Чикаго, но Тейтум не возражал. Он никогда не был в Чикаго. «Агент Грей, ФБР будет там для консультаций. Я не хочу услышать, что вы забрали дело себе или повели себя так, будто возглавляете расследование. Мы изо всех сил стараемся добиться доверия полиции, чтобы в будущем они сами просили нас о помощи. Вам ясно?» Он кивнул. «Ясно, шеф. Что-нибудь еще?» «Нет», — сказал Тейтум и встал. «Симпатичные рыбки». «Ага. Хотите одну?» Он растерянно посмотрел на нее. «Вы хотите дать мне рыбку?» «Могу поделиться одной. Для вашего нового дома», — сказала Манкуза, глядя на аквариум. «Но предупреждаю, он отпетый мерзавец».